Когда настает пора расходиться, я сомневаюсь, идти ли мне к Шарлотте. Как и каждый вечер, мы опять будем неспособны прикинуться парочкой счастливых влюбленных, которым не терпится узнать, как у другого прошел день. Чтобы чем-то заполнить молчание, я опять почувствую себя обязанным выслушивать байки с ее работы. А я за Шарлоттой знаю только один недостаток. Она начисто лишена таланта рассказчицы. Умудряется сделать монотонной даже перепалку с сослуживицей. Упоминает кучу каких-то незнакомцев, которых я зачем-то обязан знать. Мешает недавнее прошлое с ближайшим будущим. Бойко перескакивает с 5 на 10, начинает с анализа вместо синтеза, выпячивает какие-то обыденные пустяки, а если и коснется чего-то замечательного, то лишь по недосмотру. Она убеждена, что завораживает слушателей. И такое случается, несмотря ни на что. Потому что она красива, да неприличие красива, когда попадает в просак. Даже если ее работа не слишком меня вдохновляет, Шарлотта обучает управленцев каким-то неведомым способом развития предприятий. Я первым готов признать, что она у нее есть. Мне же самому, начинающему сценаристу Марка, еще случается краснеть, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь. Жду не дождусь того дня, когда смогу объявить во всеуслышание, что я спец по неожиданным ходам и крутым поворотам, дипломированный выдумщик, профессиональный фантазер. Сага станет моим боевым крещением. Эпизодически вечерами мне хочется попросить свою спутницу жизни подождать меня 3 месяца. Представить, будто я в командировке, далеко-далеко, за 3-9 земель. Я еще немного медлю в конторе. Матильда со Стаником ушли, Жером отправился в Булонский лес метать свой бумеранг. Некоторое время сижу с Тристаном, без особой надежды, что он оторвется от своего экрана ради беседы со мной. Он никогда не произносит ни единого слова, кроме «спасибо», когда брат протягивает ему пиццу. Не представляю, как братья Дюрьец могут оставаться сутки напролет в одной комнате и ограничиваться одним блюдом. Подобно всем, кто попадал в передрягу, братья Дюрьец придают большое значение гигиене. С утра пораньше пользуются душевой примы и надевают свежие шмотки, которые старший приносит из автоматической прачечной. Жером вытряхивает пепельницы, проветривает и подметает. К нашему приходу контора блистает чистотой. Опять же, экономия для Сигюре. Тристан щелкает пультом. Сейчас самое трудное время для выбора между 6 и 7 вечера, когда все каналы выкатывают свою тяжелую артиллерию, чтобы за этот час обрушить максимум рекламы на семьи, собравшиеся перед телевизором в ожидании 8-часового выпуска новостей. Тристан от всего этого очень далек. Такая суета по вечерам лишь тревожит его. Я уже пытался отыскать логику в его беспрестанном перескакивании с канала на канал, но так и не смог. Клипы и новости его раздражают больше, чем все остальное. Он может, глазом не моргнув, снести банду рэперов с 3 тоннами их децибел или заткнуть рот любому, кто вознамерился сообщить ему о событиях в мире. Он отнюдь не фанатик рекламы и предпочитает ее переждать, уделив несколько секунд документальному фильму о животных или перебранке в ток-шоу. Терпеть не может мультики и репортажи о космосе. Избегает архивных кинодокументов о войне и розыгрышей лото. Зато его очень интригуют метеосводки, хотя он все свое время проводит под крышей. Целиком просматривает новости кино и рекламные ролики выходящих на экраны фильмов. Рано утром, пока день еще не начался, может заглянуть в телемагазин или на кулинарную передачу. Все это мельтешение кадров отмечает лишь краткие остановки в его лихорадочном поиске вымысла – игровых фильмов. Кино для него превыше всего остального. Плохой фильм лучше хорошего американского сериала. Плохой американский сериал в 100 раз лучше европейских телепостановок с продолжением. Но он может довольно быстро забросить то, что его вроде бы увлекло, и ненадолго переключиться на бразильское мыло. Или многосерийку для подростков. После чего возвращается к своему телесериалу, который от пропущенных 15 минут ничуть не пострадал, а даже наоборот. Просто Тристан дает героям время познакомиться, пока не завязалась интрига. И поспевает как раз к тому моменту, когда что-то уже по-настоящему началось. Так он может смотреть несколько историй одновременно, выбирая из них только самое лучшее. Мое присутствие его не беспокоит. А у меня при взгляде на него аж дух захватывает. Будто вижу в работе сложнейшую машину, какой-то супер навороченный компьютер, способный просчитать все варианты, устранить любые сюжетные тупики, выдать полный список функциональных возможностей. Если же он задерживается на чем-то, не испытывая желания заглянуть куда-то еще, значит, попался, наконец, с детским удовольствием на крючок умелого рассказчика, чью историю при всех своих способностях не в силах предугадать. Чаще всего он лежит на спине, не выпуская пульта из рук. Иногда переворачивается на живот, чтобы растянуть позвоночник, потом возвращается в исходное положение. Еще реже поворачивается спиной к экрану и закрывает глаза. Значит, сейчас задремлет на несколько минут, не переставая слушать диалоги из фильма. Для его сна это непременное условие. И лишнее доказательство, что только вымысел способен прямиком отправить вас в страну снов. Репортажи-то могут лишь до бессонницы довести. Тристан никогда не смеется и не улыбается. Его взгляд остается бесстрастным при любых обстоятельствах. Он на все реагирует с помощью пульта. Временами он мне напоминает малолетнего идиота, завороженного тайнами аквариума, или старика, который забывает обо всем на свете, глядя на огонь в камельке. «Он уже в детстве таким был!» Жером тут, потный, с бумерангом в руке, откупоривает шкалик красной водки с перцем и протягивает мне вместе с пластиковым стаканчиком. «Он видел из своей постели, как я ухожу играть с ребятами во дворе. Так что по возвращении приходилось уделять ему минут 15 и пересказывать все глупости, которые мы там вытворяли. А как-то раз, когда рассказать было нечего, пришлось выдумывать. Поначалу-то ничего особенного, чтобы ему не слишком обидно было». Тристан в наушниках. На экране череда взрывов, опустошающих гигантский музей современного искусства. Ни малейшей опасности, что он нас услышит. Но потом это быстро приобрело устрашающий размах. Мальчишкам ведь подавай все больше, и пошло-поехало. Я должен был ему рассказывать о воинских подвигах, о всяких хвастливых похождениях, о поединках в школьном дворе. Мать говорила, это меньшее, что ты можешь для него сделать. Она постоянно чуть не попрекала меня, что я здоров. Знаю, слабеньких всегда любят больше, но тут старушка малость перестаралась. Мы с Тристаном прекрасно друг друга дополняли. Ему требовалось чем-то интересоваться, а я хотел быть интересным. Пришлось обзавестись талантом». «Так вы в это и вляпались?» «В сценаристы-то? Да». Закуриваю сигарету из пачки, забытой Стаником. Жером удивляется, видя меня курящим. А я просто слишком люблю табак, чтобы дымить день напролет. Он открывает окно и выглядывает наружу. В комнате свежеет. Отхлебываю глоток водки, делаю затяжку и понимаю, наконец, почему повсюду кричат, что это опасно. Жером смотрит на звезды, на крыши, на затухающее мерцание города, на редкие высотные здания, что вырисовываются вдали, и вздыхает от красоты картины. «Как подумаю, что однажды все это будет моим?» «Что все?» «Весь Париж. Его золото, его женщины. Все будет принадлежать мне». «Отличная штука эта водка. Быстро бьет в голову, но все равно хорошо». «Я стану так силен, что американцы будут зазывать меня к себе, а французы умолять остаться». Я уже немного знаю Жерома. Он не в первый раз заводит при мне эту песню. «Все 4 миллиона долларов покою не дают». Я бы от этого тоже спятил. Ведь таких сумм не бывает. 4 миллиона долларов. Даже вообразить не удается. 4 миллиона долларов. Даже если десятки раз видел в кино чемоданчики с кучей бабок, все равно не понять, что это такое. 4 миллиона долларов. Это ведь не слова, а бальзам какой-то для горла. 4 миллиона долларов. Так приятно звучит, что даже во франки переводить неохота. Он спрашивает, что бы я сделал, если бы на меня такое свалилось. Но у меня нет ни малейшего представления. «Ты что, не сценарист?» «Насчет денег у меня с воображением слабовато». «Попробуй выдумать историю про парня вроде тебя, которому вдруг привалило что-то вроде 20 миллионов франков». «Ну, он начнет делать все те глупости, которых никто не делает, но о чем все мечтают». «Давай дальше». «Деньги и связанные с ними маленькие радости. Никогда об этом не думал. Как-то раз я накопил 1000 франков на подарок Шарлотте, но так и не нашел ничего незабываемого. Не зная, что ей подарить, битых 2 дня сочинял для нее хайку». «Ну что, придумал?» «Он доверит свое тело полудюжине косметичек, чтобы они за 8 часов превратили его в маленькое чудо. Затем поход по бутикам за супершикарными шмотками и к портным, на диво усердным, как только почуют запах денег. Начнет с твидового костюма в стиле джентльмен-фермер и закончит смокингом, перед которым распахиваются все двери. Выйдя оттуда, отправится покупать маленький английский кабриолет, одну из тех дорогущих безделушек, которые постоянно ломаются, иначе говоря, свою заветную мечту. И начнется сказка. Он закажет себе роскошную девицу для сопровождения в агентстве, где предлагают только наилучший товар. Снимает зеркальную галерею в Версале для изысканного ужина. Потом они выпьют по бокалу шампанского на последнем этаже Эйфелевой башни, который целиком забронирован для них одних, и закончат ночь в самых прекрасных апартаментах отеля «Крион». «Пока всего 1 000 000. А на следующее утро?» На следующее утро он недоумевает, что это за девица в его постели, которой нужны только его бабки. Недоумевает, какого черта делает в этих апартаментах, где не осмеливается даже пепельницу испачкать. Увидев на себе свои вчерашние шмотки, недоумевает, Почему стал похож на старую рекламу Алька Зельцера? Правда, тачка у него никакого недоумения не вызывает. Тут он просто уверен, что смешон в ней, как складская уборщица в боа из перьев. Итог? Он вспоминает, что мать заложила свою хиреющую галантерейную лавочку и выписывает чек. Оплачивает отпуск на Сейшелах сестре, которая никогда не была в свадебном путешествии, потому что и свадьбы никакой у нее не было из-за отсутствия жениха. Потом у него состоится серьезный разговор с банкиром, и тот предложит ему сделать кое-какие инвестиции. Дескать, конъюнктура сейчас хороша для покупки облигаций СИКАФ, замороженных на целых 2 года. Это сулит неплохие проценты. Но чувство безопасности ему внушает только недвижимость. И некий агент быстренько подыщет ему участок в 110 квадратных метров в квартале, где земля как раз повышается в цене. Вот и все. Жером опять наливает себе водки и вытягивается на диване. «Да уж, увлекательно». «Я ведь сказал, насчет денег у меня никакого воображения. А ты-то сам что бы сделал с 4 миллионами долларов?» «Это надо спросить у мистера Мстителя. Он бы все опустил на осуществление своего неумолимого замысла. Изничтожить всех, кто его обидел». Я, признаться, испытывал некоторое восхищение перед Иваном Совегреном, «French Wonder Boy», как его окрестили в «Variety». Пока Жером не рассказал мне, как этот прохвост украл у него самое дорогое, чем он владел. Данте Алигьери, великий сценарист «Страшного суда», предназначил 9-й и последний круг ада тем, кто предал доверие ближнего. Все собранные там крупные специалисты по ударам в спину, от Иуды до Брута, наверняка берегут тепленькое местечко и для Ивана Совегрена. Но прежде чем раскаленное чрево земли поглотит его до конца времен, ему придется заплатить за свое вероломство в этом мире. Сами того не заметив, мы с Жеромом увлеклись и устроили ночной мозговой штурм на тему, как прищучить мерзавца, выбить из него деньги и заставить возместить моральный ущерб. Меня это упражнение захватывает даже больше, чем сага. Предстоит обойти много сценарных рифов. Доказательств никаких нет, на стороне этого подонка Голливуд и министр культуры, а Жером пока не может вложить в дело ни гроша. Глубокой ночью, не без помощи водки и перебрав кучу идей, одна вздорней другой, мы в конце концов кое-что нащупали. Перевозбужденный Жером захотел разобрать свои заметки и оформить в виде синопсиса. «Это у меня на добрую часть ночи, так что ложись на диване, если не хочешь возвращаться». Я отклонил предложение и оставил братишек вдвоем.